Это уж как захочешь. А, Джош, я даже в собственном офисе не пользовался электронной почтой. Это не для тебя, а для меня. Я хочу иметь надежную связь с тобой. Когда ты найдешь женщину, которую мы ищем, я должен узнать об этом немедленно. А это что? Это самая чудесная игрушка в твоем чемоданчике. Спутниковый телефон. Им можно пользоваться в любой точке Земли. Следи только, чтобы батарейки были заряжены, и всегда сможешь меня найти. Но ты сказал, у них превосходная телефонная связь. Не в Пантанале. Это сотни тысяч квадратных миль болот. Там нет городов и очень мало людей. Как только ты покинешь Корумбу, спутниковый телефон станет твоим единственным средством связи. Нейт открыл твердый пластиковый футляр и осмотрел маленький блестящий аппаратик. «Сколько ты на него потратил?» — спросил он. «Я? Ничего». «Хорошо. Какой ущерб он нанес состоянию Филона?» $44 сотни, но он того стоит». «У моих индейцев есть электричество?» — спросил Нейт, просматривая руководство по эксплуатации. «Разумеется, нет». «Тогда каким образом я смогу заряжать батарейки?» «Там лежит запасной комплект. А потом что-нибудь придумаешь?» «Что ж, похоже, всего этого достаточно, чтобы более или менее спокойно смыться оттуда в случае необходимости». «Абсолютно спокойно. Ты еще скажешь мне спасибо, когда попадешь туда». «Могу я уже сейчас поблагодарить тебя?» «Нет». «Тем не менее, спасибо, Джош, за все». «Не за что». Они пили кофе и просматривали газеты, сидя за маленьким столиком, стоявшим напротив шумной стойки в заполненном пассажирами терминале. При этом Джош постоянно держал стойку в поле зрения, чего нельзя было сказать о Нейте, если смотреть на стойку, никак не избежать светящейся неоновой рекламы Хайнекена. Мимо просеменил тощий, изможденный Санта-Клаус, выискивающий в толпе детей, чтобы одарить дешевыми подарками из своего мешка. Из музыкального автомата, стоявшего рядом со стойкой, лилось «Голубое Рождество» в исполнении Элвиса. Топот множества ног нервировал. Все летели домой на рождественские каникулы. «Ты в порядке?» — спросил Джош. «В полном». «Почему ты не уходишь?» «Уверен, у тебя масса гораздо более важных и приятных дел». «Я дождусь вылета». «Послушай, Джош, я в полном порядке. Если ты думаешь, что я жду, не дождусь твоего ухода, чтобы рвануть к стойке и опрокинуть стопку водки, то ошибаешься. Меня совершенно не тянет выпить. Я чист, как младенец, и очень этим горжусь». А Джош немного смутился, потому что Нейт прочел его мысли. О запоях О'Рейли ходили легенды. Если бы он сорвался, всех имеющихся в аэропорту запасов спиртного не хватило бы, чтобы удовлетворить его запросы. «Об этом я не беспокоюсь», — соврал Джош. «Тогда иди. Я уже большой мальчик». Они попрощались на выходе из терминала. Теплые объятия и обещание звонить чуть ли не каждый час. На эту не терпелось занять уютное местечко в первом классе. А Джоша в офисе ждали тысячи дел. А две небольшие меры предосторожности Джош все же втайне предпринял. Во-первых, соседние с Нейтом места в самолете были выкуплены фирмой. Место Нейта у иллюминатора. Остальные до прохода останутся свободными. А Джош не хотел, чтобы рядом с О'Рейли оказался какой-нибудь томящийся от жажды бизнесмен, беспрерывно потягивающий виски. Он выложил более $7000 за каждое место, но о деньгах беспокоиться не приходилось. Во-вторых, Джош провел долгую беседу с ответственным по обслуживанию пассажиров, объяснив тому, что Нейт проходит период реабилитации, так что никакого алкоголя в самолете подавать не будут ни при каких условиях. На тот случай, если придется убеждать Нейта, на борту имелось письмо Джоша. Стюардесса принесла апельсиновый сок и кофе. Нейт укрылся тонким пледом и стал смотреть, глядя в иллюминатор, как внизу исчезает расползшийся вширь округ Колумбия по мере того, как самолет компании «Варик», поднимаясь все выше, врезается в облака. Нейт чувствовал облегчение от того, что вырвался из рук Серхио, из Олнет-Хилла, из города с его скукой и однообразием, на время избавился от хлопот, связанных с последней женой, банкротством, и может пока забыть о неприятностях с налоговым управлением. На высоте 30 000 футов он даже решил было вообще не возвращаться. Каждый раз, выписываясь из клиники, он переживал стресс. Страх снова соскользнуть в бездну не отпускал ни на минуту. А теперь его пугало еще и то, что, пройдя через столько возвращений из ада, он чувствовал себя ветераном. Мог сравнивать свои ощущения, как жен или судебные процессы. Неужели впереди всегда будет маячить перспектива возврата?